Глава 14. Вот и пришел такой же серый и мокрый октябрь, и очень суетный. Вся страна жила в ожидании близкого 19-го съезда ВКПБ. Газеты пестрели передовицами о подготовке к съезду. В рабочих коллективах проходили партийные и профсоюзные собрания с зароками и обещаниями выполнить и перевыполнить план навстречу съезду. Такое собрание прошло и у нас в главке. Там, в числе прочих, выступил с трибуны мой любимый и несносный начальник. Говорил горячо, искренне, даже прослезился. Какое же великое и судьбоносное мероприятие нас ждет, как все должны сплотиться вокруг партии и давить, давить, давить ядовитую гадину мирового империализма и злобную жабу внутреннего врага. А вот умел он зажечь людей, когда хотел, даже таких циников, как наши коллеги, но уже после собрания выглядел каким-то усталым и даже разбитым, и проговорился уже позже, в минуту неожиданной откровенности. «События, конечно, судьбоносные, только судьба ведь бывает разная и далеко не всегда радостная». Он, несомненно, чего-то ждал и чего-то боялся. И так чистую Москву вычистили до зеркального блеска, завешали, заполонили наглядной агитацией. Транспаранты навстречу 19-му съезду, плакаты с изображениями в разных ракурсах Ленина и Сталина. В усиленном режиме работала и милиция, которую нагнали в столицу со всей страны, и контрразведка. Дополнительные встречи с агентурой, бдительность и незамедлительная проверка всех сигналов, выселение из города ненадежного элемента. Враг коварен, и нельзя дать ему даже малейшей возможности вершить свои подлые дела. В общем, такое уже пройдено не раз. Суета и суета. Но основную работу никто не отменял. Машина поиска заработала и разогналась на всех парах. Сводки, ориентировки, шифротелеграммы. Я был уверен, если Богомолов жив и не перешел границу СССР, то мы его найдем. Но тут есть опасность увлечься главной версией. Мы же с дурным энтузиазмом сосредоточились только на ней. А если она ложная, тогда все расследование летит к чертям. Потому нужно продолжать рыть траншею и в других направлениях, собирать по крупицам информацию везде, где только можно и нельзя. Кстати, об информации. Как-то подзабыли мы о журналисте Игоре Бесстрашном, он же Абрам Басин. Обещал он рассказать что-то сногсшибательное по делу и как-то скромно ушел в тень. Я не пожалел кусочек своего рабочего времени и навел о нем справки, ничего особенно нового не узнал. Золотое перо, но при этом горький пьяница. Периодически устраивался в самые разные газеты, откуда через некоторое время его вытуривали. Теперь пребывал на вольных хлебах. Членам Союза журналистов можно официально не работать, а подрабатывать творчеством. Чем он и занимался. Тискал статьи в периодических изданиях. В основном в «Пионерской» и «Комсомольской правде», потому как никто лучше его не писал пламенные призывы к советской молодежи вести здоровый физический и идеологический образ жизни. Я позвонил и напомнил Заботкину, который, честно просмотрев истории болезни в больнице имени Кандинского, вновь занялся своей основной деятельностью в лаборатории. «Где твой журналист? Ты что, забыл о нем?» «Да помню я», — недовольно произнес психолог. «Пытался выйти с ним на связь, но он как в воду канул. Дома до сих пор нет. Даже заказанный материал не сдал в «Пионерскую правду». «Не подозрительно это? Еще один пропавший», — напрягся я. «Да он постоянно где-то пропадает», — раздраженно воскликнул Заботкин. «У него вечно новые богемные знакомства. Его загулы стали легендой в Москве. Однажды его вызволяли из цыганского табора. В другой раз — из какого-то поэтического общества памяти Серебряного века, больше походившего на притон для изощренного разврата. Умеет вращаться. Все же имя его на слуху. Привлекает к себе всяких». «Яркая неординарная личность», — усмехнулся я. «Ну да, яркая. Бенгальский огонь. А он нам очень нужен с его пьяным бредом?» С надеждой спросил психолог, который уже жалел, что рассказал мне об обещаниях журналиста поведать сокровенную тайную правду. «Это же азы, есть зацепка», — пояснил я. «Надо отработать, оценить». «И выбросить». «Скорее всего и так, но все равно нужно сперва отработать и только потом выбросить, а не наоборот». «Ну, как прикажешь, товарищ майор». На следующий день Заботкин позвонил на мой рабочий телефон и обрадовал. «Возвращение блудного сына. Абраш возник на горизонте». «Говорил с ним?» — заинтересовался я. «Пока нет. Хотел тебе предложить поучаствовать в диспуте». «Я-то там зачем? Он же тебе обещал рассказать. Так что аккуратненько, вежливо подведи его к теме и вызнай все». Это ты его плохо знаешь. Он сдаст назад и объявит, что или вообще ничего не говорил, или его неправильно поняли, или сбудуна обрякнул что-то несусветное. Болтливость его волшебным образом исчезает с протрезвлением. Кто из нас психолог? Я, вроде бы, и как психолог даю картину маслом. Твое присутствие его дисциплинирует, у него к органам пиетет. Да что там, боится вас как огня, и утаивать от целого майора государственной безопасности ничего не будет. Заверил Заботкин горячо. Я так понял, ему почему-то страшно, не хотелось одному тащиться к журналисту. Это если есть что утаивать. Вот и узнаем, вечером и заедем. Думаю, к тому времени не напьется до своих любимых зеленых чертей. А если напьется? Вряд ли, он содержательно живет только в запоях, а между ними длинные серые будни. Вот сейчас у него черная полоса сплошной трезвости, в общем, тоска. За делами день неуклонно катился к закату. Ну что, пора. В такую мерзкую погоду тащиться вечером никуда не охота. Домой бы. И спить чай с баранками. Дрыхнуть на продавленном диванчике или предаваться этой самой вездесущей тоске, которая одинаково успешно косит и пьяниц и трезвенников, и которая меня не только не отпускала, но укоренилась, стала какой-то привычной и даже вроде бы и родной. Интересно, буду сожалеть от расставания с ней? Если, конечно, она когда-нибудь меня покинет. Я натянул шляпу, плащ и галоши и устремился в дождь и слякоть. Знакомый желтый москвич приткнулся к обочине в самом начале улицы Петровки, недалеко от семиэтажного готического здания ЦУМа. Это бывший дореволюционный торговый дом «Амюр и Мирелис». Заботкин сидел за рулем и что-то отстраненно строчил в тетради. «Привет, писарь!» – постучал я в боковое стекло. В ответ ноль внимания. «Да что же это такое?» Я постучал еще раз. Психолог вздрогнул, поднял на меня очумелые глаза, будто очнулся. Бросил на сиденье тетрадь, вылез из салона под дождь и виновато произнес. «Да тут одна мысль по работе в голову пришла». «Ну да, есть мысль, и ты ее думаешь. Бывает. Ну что, поехали?» «Давай в машину, тут недалеко». И действительно, ехать далеко не пришлось. Журналист проживал в самом центре города, в одном из кривых и горбатых московских переулков. Жил не как все, то есть не в приличной коммуналке, а в шикарной однокомнатной квартире, точнее, закутке метров 10 и кухней метра 2. Но зато там были сортир, ванная и газовая колонка. Известный журналист все же. А еще в его закуток был отдельный вход, прямо со двора. Во дворе сосредоточенно гонял метлой лужи по асфальту, сгребая набухшие листья, колоритный огромный дворник татарин в фартуке. Он с подозрением посмотрел на нас и недружелюбно осведомился. «Кому?» «К Абраму», — ответил психолог. «Дома ваш пьяница. Будете пьянствовать и шуметь, милицию позову». «Не будем, обещаю», — заверил Заботкин. «Обещалкины». Забурчал татарин и вернулся к своему занятию, предварительно гордо поправив дворницкую бляху на груди. Мы поднялись по ступеням, и Заботкин заколотил ладонью в дверь. «Абраша, открывай, это я!» «Ноль эффекта!» Барабанил психолог минуты две, потом приподнялся на цоколь дома и заглянул в комнату, и как-то растерянно сообщил, спрыгнув на асфальт. «Знаешь, а он на полу лежит». «Нажрался, как свинья?» «Вряд ли. Обычно он в любом состоянии до кровати добирается». У меня тревожно ёкнуло в груди. Психолог нагнулся, пошарил рукой под крыльцом и разогнулся, держа в руке ключи, поясняя. «Ключи он все время теряет и держит под крыльцом запас». Дверь распахнулась, и мы зашли в квартиру. «Да уж, тесно тут, не разгуляешься. Правда, потолки высокие, 1,3 метра, и ощущаешь себя как в шахте». Помещение ввысь больше, чем в ширину и длину. Обстановка скудная, криво прибитые три полки с книгами, стол с двумя стульями, репродукция с картины Поля Гогена на стене. Да, хозяин эстет. Блюдце детекторного приемника. Железная кровать с набалдашниками на спинке в виде стальных шишечек. И у кровати Абрам Басин. Точнее, уже не Басин, а лишь его тело. Наметанный глаз мой сразу уловил. Скорую вызывать бесполезно. «Ёшкин кот!» Психолог автоматически потянулся к бутылке коньяка «Три звездочки», которая вместе со стаканом стояла на столе. Там было примерно треть содержимого. От избытка чувств он намеревался хлебнуть из горла, непроизвольно, от расстройства и переживаний. «Поставь на место!» — прикрикнул я. «Тьфу ты!» Заботкин будто очнулся. «Точно, не до выпивки!» Я вынул носовой платок, взял бутылку, посмотрел на свет, поставил на стол. Ну а дальше все как расписано и положено. Опергруппа из местного отделения милиции, осмотр, судебный медик. Не будь меня, участковый описал бы тело в протоколе, отправил бы его в морг, на том и делу конец. Но волшебное слово «контрразведка» дисциплинировало, и все делалось добросовестно. Жидкость на экспертизу, ждем заключения. Инструктировал я дежурного следователя прокуратуры, молодого, да из ранних и нахальных, такие мне даже нравятся. «Сделаем», — пообещал он. Чем дальше, тем интереснее. Судмедэксперт сперва дал заключение. Смерть от естественных причин. Сердце шалило от нездорового образа жизни. Потом медики подработали и уточнили отравление неизвестным веществом. «Сам отравился или помогли?» — задумчиво произнес дядя Степа, на которого повесили до кучи еще и это дело. «Может, и помогли», — сказал я. «И не успел нам поведать свою тайну», — горько хмыкнул дядя Степа. «Интересно, какую именно?» «Может, потому и не поведал, что в ней было что-то интересное», — хмыкнул я. «А, бабушка надвое сказала, пока у нас только отравление», —